Глава 12. Отведя Айзека домой, Сьюлин Муара сказала доктору Двали о цветке. Рассказ звучал столь невероятно, что на поиски розы тотчас отрядили экспедицию. Сьюлин осталась дома, но дала подробные указания, где искать цветок. Доктор Двали взял одну из поселковых машин и вместе с еще тремя мужчинами уехал в пустыню. Другой реакции от него и не следовало ожидать, думала Сьюлин. Человек, помешанный на гипотетиках, если только его гипотетики имели что-то общее с настоящими, конечно же, не откажется от такого подарка, как цветок из иных миров. Двали вернулся через пару часов. Розы он не нашел, зато нашел кое-что другое. Он созвал всех в столовую, раскрыл хлопчатобумажную сумку и достал оттуда образчики, собранные в пустыне. Одна из находок представляла собой губчатый зеленый диск в форме миниатюрного велосипедного колеса с тонкими, как прутики, спицами и узлом корней, растущих из втулки. Другая — прозрачную трубку диаметром около сантиметра и длиной с предплечья Сьюлин. Третья — липкий шишковатый ком, напоминающий кулак в синих и красных прожилках. Все это мало походило на растение, хотя, возможно, и имело когда-то органическое происхождение. Колесо местами почернело и раскрошилось. Пустотелая трубка треснула по всей длине, а кулакообразный ком приобрел мертвенную бледность и уже издавал неприятный запах. «Вы нашли это в пепле?» — спросила миссис Рэпка. Двали покачал головой. «Нет, представьте себе, это росло». «Там? В пустыне?» «Я не знаю, что это может быть. Наверняка какое-то отношение к пеплу оно имеет, но какое, не знаю». Двали выжидающе посмотрел на Сьюлин. Сьюлин промолчала. Утром она пришла навестить Айзека, однако дверь оказалась запертой. Возле нее стояла, скрестив руки, миссис Рэпка. «Он плохо себя чувствует». «Я хотела посидеть с ним немножко», — сказала Сьюлин. «По-моему, ему лучше отдохнуть, у него температура. И мне кажется, мы должны с вами поговорить, мисс Муа». Они вышли во двор, прошли в тени главного здания и присели на каменную скамью с видом на сад. Воздух был жарким и неподвижным. Солнечный свет падал на цветы за оградой так, словно придавливал их своим весом. Сьюлин ждала, когда миссис Рэпка заговорит. Она ожидала от нее каких-то недружелюбных выпадов рано или поздно. Миссис Рэпка как бы заменяла Айзеку мать. Но именно «как бы», поскольку его натура начисто исключала проявление подлинной человеческой теплоты. Во всяком случае, с его стороны. «Он никогда раньше не болел», — сказала миссис Рэпка. «Ни разу. Но с тех пор, как вы появились, он уже не такой, как раньше. Бродит, мало ест, читает все подряд. Сперва я думала, что это хороший знак. Но теперь я не удивлюсь, если это окажется проявлением симптома». «Симптома чего?» «Не притворяйтесь!» Миссис Рэпка была крупного сложения. Сьюлин все эти люди казались рослыми. Сама она была ростом едва в 5 футов 3 дюйма, но миссис Рэпка была крупнее их всех и, казалось, стремилась выглядеть кем-то вроде строгой надзирательницы. «Я знаю, кто вы, и все знают. В нашей общине уже столько лет о вас говорят. Мы не удивились, когда вы нас нашли. Скорее удивились, что не нашли раньше. Мы готовы были дать вам возможность наблюдать за развитием Айзека, даже общаться с ним. При одном условии, что вы не будете вмешиваться в наши дела». «Я вмешивалась?» С тех пор, как вы здесь, с ним творится что-то неладное. Это невозможно отрицать. Может быть, но я здесь ни при чем. Ни при чем. Хотелось бы верить. Но вы ведь уже однажды имели дело с подобным случаем, до того, как попали на землю. Сьюлин кивнула в ответ. Она никогда этого не скрывала. Эта история имела широкое хождение среди земных четвертых, особенно таких, как Двали, одержимых мыслями о гипотетиках. «Это был такой же ребенок, как Айзек?» «В чем-то, может, и такой же. Но, как и Айзек, он был уже не ребенком. Ему было столько же, сколько сейчас Айзеку, когда...» «Он умер!» «Да». Его не стало. «Из-за того, что он был... такой?» Сьюлин ответила не сразу. Ей было невыносимо воскрешать эти воспоминания. К тому же она чувствовала, это были не просто воспоминания, а предвестия. «Да, он погиб в пустыне». «Не в этой, в марсианской», — добавила она про себя. «Пытался найти дорогу, но заблудился». Она закрыла глаза. Из-под прикрытых век весь мир представлялся залитым красной краской из-за невыносимо яркого солнца. «Если б я могла, я бы остановила вас. Вы это знаете, но я опоздала. А вы все слишком хорошо владеете искусством самоубеждения. Теперь я точно так же не могу ничем вам помочь, как и вы сами себе, миссис Рэпка». В голосе миссис Рэпка зазвучал металл и посыпались обвинения. «Я не позволю вам дурно на него влиять». «По-вашему, я дурно на него влияю?» «По-моему, да. И если честно, вы его боитесь». «Миссис Рэпка, неужели вы до такой степени ничего не понимаете?» «Да, конечно, боюсь. А вы нет?» Миссис Рэпка, ничего не ответив, встала и ушла в дом. К вечеру у Айзека так и не прошел жар, и его не выпускали из комнаты. Сьюлин лежала у себя, ей не спалось, и смотрела сквозь исцарапанное песком стекло на звезды. На гипотетиков, если пользоваться этим на удивление двусмысленным именем, каким наградил их английский язык, их стали называть так еще до того, как появились зримые свидетельства их существования, гипотетические сущности, отгородившие Землю странным темпоральным барьером так, что за время, достаточное только, чтобы выгулять собаку или причесаться, во Вселенной могли пройти миллионы лет. Сеть воспроизводящихся квазибиологических машин, рассеянных по всей галактике. Они вторгаются в дела людей, а может и бесчетного множества других разумных цивилизаций по причинам никому неизвестным. Возможно, и вовсе без причин. Будучи невидимыми, они заполнили собой все небо. Они были повсюду. Что еще о них можно сказать? Сеть столь гигантских размеров, что способна охватить всю галактику, неотличима от природных сил. С ней невозможны ни разговоры, ни переговоры. Если она и общается с людьми, то из нечеловеческой дали времен. Чтобы разобрать одно ее слово, надо прожить десятилетия, составить из них предложение тысячелетия. Мыслит ли она хоть в каком-то смысле слова? Знакомы ли ей раздумья, споры с собой? Порождает ли она какие-то идеи, которым потом следует? Иными словами, это сущность или все же только огромный сложный процесс? Марсиане обсуждали это столетиями. Большая часть детства Сьюлин прошла под аккомпанемент споров четвертых на подобные темы. Ни ту, ни другую точку зрения никому не удавалось убедительно аргументировать. Что до самой Сьюлин, У нее не было определенного мнения, но ей всегда казалось, что у гипотетиков нет и быть не может никакого мозгового центра, никакого координирующего разума. Они создают нечто необычайное и непредсказуемое, но то же самое делает и обычная эволюция. Она порождает чрезвычайно сложные интерактивные биосистемы, однако у нее нет целенаправленного вектора развития. С тех пор, как репликаторы были запущены в космос, быть может, какими-то давно исчезнувшими цивилизациями еще до того, как из звездной пыли сформировались Земля и Марс, эти репликаторы подчинялись той же беспощадной логике конкуренции и мутаций. Мало ли что это могло породить за биллионы лет? Машины гигантской мощности и размера, полуавтономные, в определенном смысле умные, или арку и временной покров, изолировавший Землю? Все это, пожалуй, да. Но разум и сознание, способные к мотивации поступков. Сьюлин давно отвергла для себя эту мысль. Гипотетики что угодно, только не разум. Просто пример вторжения дарвинистской логики в космическую пустоту. Прах машин упал в пустыню, и из него выросли странные нежизнеспособные цветы. Колеса, трубки, розы с угольными глазами. А Айзека неудержимо тянет на запад, на Дальний Запад. Что это значит? Есть ли у всего этого какое-то разумное объяснение? Но если есть, и если это то же самое, что было на Марсе, значит, Айзека приносят в жертву силе столь же бесчувственной и безразличной, как ветер? Примечание. Отсылка к Библии. Бытие. Глава 22, стихи 1-13. Внимательный читатель, наверное, давно уже догадался, что автор не случайно дал героям имена Айзек, Исаак и Авраам, Авраам. Конец примечания. Наутро миссис Рэпка позволила Сьюлин войти в комнату к мальчику. «Вы сами поймете», — сказала она сурово, — «почему мы так за него беспокоимся». Айзек лежал с закрытыми глазами, закутавшись в клубок одеял. Сьюлин потрогала его лоб и почувствовала исходящий от него жар. «Айзек», — вздохнув, сказала она не столько ему, сколько самой себе. Эта бледность и обездвиженность слишком многое ей напоминали. Другой мальчик, и тоже лихорадка, и тоже пустыня. «Роза», — произнес Айзек таким голосом, что Сьюлин вздрогнула. «Что с тобой?» «Я помню Розу, а она помнит меня». Не отрывая глаз, он приподнялся и попытался сесть, стукнувшись головой о спинку кровати. На подушке отпечатался продавленный след. Волосы Айзека слиплись от пота. «До чего люди кажутся крепкими», — подумала Сьюлин, — «пока они могут ходить, бегать, прыгать, и до чего становятся беспомощными, когда не могут». А потом мальчик сделал нечто такое, что потрясло даже видавшую виды Сьюлин. Он открыл вдруг глаза, совершенно обесцвеченные, но с неожиданными блестками на радужках, словно их прозрачную голубизну забрызгали золотой краской, посмотрел прямо на Сьюлин, улыбнулся и заговорил на языке, которого она не слышала десятки лет, на диалекте малонаселенной южно-марсианской пустыни. «Привет, сестрица», — сказал он. «Где ты так долго была?» После чего опять провалился в сон, а Сьюлин била мелкая дрожь от жуткого эха его слов.